И мире к тебе. Тебе, потому что не станет за труд из-под камня тебя раздобыть от меня анонимом, как по тем же делам, потому что из камня сотрут, так и в силу того, что я сверху и камня помимо, чересчур далеко, чтоб тебе различить голоса на изоповой фене в отечестве белых головок, где на ощупь и слух наколол ты свои полюса в мокром космосе злых корольков и визгливых сиповок. И мереку тебе, сыну вдовы кондукторши от то ли духа святого, то ли поднятой пыли дворовой, похитителю книг, сочинителю лучший из от нападение АЭС в кружева и к ногам Гончаровой, словоплету, лжецу, пожирателю мелкой слезы, обожателю Энгра, трамвайных звонков, асфадели, белозубой змее, колоннаде жандармской кирзы, одинокому сердцу и телу бесчетных постелей, да лежится тебе, как в большом оренбургском платке, в нашей бурой земле местных труб проходимцу и дыма, понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке, и замерзшему насмерть в параднике Третьего Рима. Может, лучше нету на свете калитки в ничто, человек мостовой, ты сказал бы, что лучше не надо. Вниз по темной реке, уплывая в бесцветном пальто, чьи застежки одни и спасали тебя от распада, тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый хорон, тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно, посылаю тебе безымянный прощальный поклон с берегов неизвестно каких, да тебе и не важно. Белорусский этюд. Пограничной водой наливается куз, и трава прикордонная жжется, и боится солдат святотатственных чувств, и поэт этих чувств бережется. Над холодной рекой автоматчик притих, и душа не кричит во весь голос, лишь во славу бессилия этих двоих завывает осенняя голость. Да к ничейной воде припадают кусты, и в соседнюю рвутся державу, да с пустынных полей журавли темноты непрерывно летят на Варшаву. С мазовецких полей журавли темноты непрерывно летят на Варшаву. По стихам Виктора Соснора, молитва Марии Магдалины. Это птицы подоконники мнут, это небо наполняет луну, Это хижины под небом луны, переполнены ночными людьми. Невозможно различить в темноте одинаковых, как птицы, людей. Невозможно различить на лице эту слабую усмешку теней. Ты целуй меня, я издалека обнимаю, обвиняю свой страх. Я неверье из вина извлекал, от любимая неверья устал. Нет привала, вся судьба перевал. Запорожье, нет реки Ордан. Если хочешь продавать, продавай, поторапливайся, эра не та. Нынче 30 за меня не дадут, многовато бескорыстных иуд. Поспевай, петух Голгоф и поет, да свершится святотатство твое. Это птицы подоконники мнут, это небо наполняет луну, это хижины под небом луны, переполнены ночными людьми. Посвящение моему близкому другу, философу, поэту, математику, Вите Кротову, Виктору Кротову. Я ему писал как раз посвящение, и вдруг наткнулся, совершенно неожиданно листал, принесли мне новый сборник сам Кушнера, и там было одно из старых его стихотворений, когда я очень затаскую, достану книжку написанную. Оно, в общем, довольно известное такое стихотворение. И вдруг я понял, что вот вместо того, чтобы выдумывать чего-то, вот оно. Вдруг философ. Я написал, вот сделал песенку такую, и с удовольствием посмотрел ее Виктору Гавриловичу. Когда я очень затоскую, достану книжку записную, и не пускаюсь в дальний путь, я позвоню кому-нибудь. О, голоса мои знакомые, спасибо вам, спасибо вам, за то, что вы бывали дома по непробудным вечерам, за то, что в трудном переплете любви и горя своего вы забывали, как живете. Вы говорили ничего, вы говорили ничего. И за обычными словами была такая доброта, как будто Бог стоял за вами и вам подсказывал тогда, и вам подсказывал тогда. Под вечер он видит. Вечер он видит, застывши в дверях, два всадника скачут в окрестных полях, как будто по кругу сквозь рощу игать, и долго не могут друг друга догнать. Два всадника скачут в вечерней грязи, не только от дома, от сердца вблизи. Друг друга они окликают, зовут, небесные ради за рощу плывут. вечерние призраки, где их следы, не видит двойного им всплеска воды, их вновь возвращает к себе тишина. Он знает из окриков их имена, по сельской дороге в холодной пыли, под черными соснами в комьях земли, два всадника скачут над бледной рекой. Два всадника скачут, тоска и покой. Пустая дорога под соснами спит, смолкает за стеклами топот копыт. Я знаю обоих, я знаю давно, так сердце стучит, как им мчаться дано. Так сердце стучит за ударом удар, с полей наплывает холодный угар, и волны сверкают в прибрежных кустах, и громко играет любимый состав. Два всадника мчатся в полночную мглу, один за другим прижимаясь к седлу. По рощам и рекам, по черным лесам, туда, где удастся им взмыть к небесам. Июльскую ночью в поселке темно, летит мошкара в золотое окно. Горячий приемник звенит на полу, и Дизи Гиллеспи подходит к столу. От черной печали до твердой судьбы, от шума в начале до ясной трубы, от лирики друга до счастья врага, на свете прекрасном четыре шага. Я жизни своей не люблю, не боюсь, я с веком своим ни за что не борюсь. Пускай что угодно вокруг говорят, меня беспокоят и его веселят. У каждой околицы этой страны, на каждой ступеньке, у каждой стены, в недальнее время брюнет или блондин, появится дух мой в двух лицах один. И просто за смертью на первых порах, хотя бы вот так, как разведенный прах, потемки застав над бумагой с утра, хоть пылью коснусь дорогого пера. Два всадника скачут в пространстве ночном, кустарник распался в тумане речном. То дальше, то ближе, за юной тоской, несется во мраке прекрасный покой. Два всадника скачут, их тени парят, над сельской дорогой все звезды горят. Копыта стучат по застывшей земле, мужчина и женщина едут во мгле. На стихи Марины Цветаевой «Колыбельная песенка». Киевская колыбельная. В общем, это у нее стилизованные вещи. Я тоже постарался сделать такую стилизацию. Как по синей, по степи, да из звездного ковша, да на лоб тебе, да спи, синь подушками глуша. Дыши да не дунь, гляди да не глянь, Волынь, Криволунь, Хвалынь, Колывань, Волынь, Криволунь, Хвалынь, Колывань. Как польстивый по красоте, рослым бисером плеща заработают персты, шаг подушками глуша. Лежи да не двинь, дрожи да не гряня, Волынь-Перелынь, хвалы за Верань, Волынь-Перелынь, хвалы за Верань. Как из моря, из Каспийского, синего плаща стрела свистнула. Да спи. Смерть подушками глуша, лови да не тронь, тони да не каня, волынь перезвонь, хвалынь целовань, волынь перезвонь, хвалынь целовань. Песня «Стриптиха», третья песня. Зачем, скажи, душа, я лишь твоя окраина, сам у себя в гостях, своей не зная тайны. Ты небо, ты вода, в тебе одно призвание, и родина одна. Услышь свое молчание, молчание свое, молчание свое, которое облечь. Мы все стремимся в звуки, дабы услышать речь, что нам продолжит руки. Но как, скажи, смотреть, кто нам на сердце дышит? Мы можем, правда, петь, но дальше слов не слышим. Мы не слышим дальше слов, не слышим дальше слов. Так научи, Господь, орфеевых потомков не повторять того, что слышно очень громко, не думать в суете, что поменять местами, чтоб только пел певец, и камни лягут сами, чтоб только пел певец, ты только пой, певец, и не забудь о нас, кто в праведной корысти перо макает в свет вечно бегущих истин, и столько тратит слов из века в век напрасно. Свет истина одна, уже ли еще не ясно? Свет истина одна, вот истина одна. Но не в ее ковчег, свои глаза заузив, плывет нескромный век среди больших иллюзий, пытаясь на ходу поднять остатки крыльей, украсив голову богами изобилий, украсив голову. Не уставая звать, ну где же ты, наш Боже? Дай каждому набрать то, что ему дороже, что сможет унести, отдай ему безбольно. Вот только бы успеть, успеть сказать довольно, вот только бы успеть. И что себе найдешь, в каких карманах века, и что тебя влечет вдоль каменного брега? Ах, лучше не смотри, какие мчат нас кони от веры, от любви. Но разве нет погони? Ах, вера, ах, любовь, ах, вера, ах, любовь. Так обернись в себя, покуда есть минута, где ты, закрыв глаза, желаешь только чуда. И повторяй, пой, ах, утоли печали, ну вот он твой покой, и музыка в начале, ну вот он твой покой, так вот тебе покой. Но взять его нельзя, он здесь, а ты с хороном, и приближаешься к Литейскому перрону. О, школьные слова, что ничего не будет, ну вот они, глаза и лица наших судей, о, зоркие глаза. А может, все не так, но я готовлюсь к встрече, и вот стоят друзья, мне зажигая свечи. Пусть в темноте ночи меня никто не встретит, но эти две свечи осветят, и свечи, вот эти две, и эти две, и... натюрморт. Эпиграф с Чезаре Павезе. Придет смерть, у нее будут твои глаза. Люди нас окружают, и те, и эти терзают глаз. Лучше жить в темноте. Кровь моя холодна, холод ее людей, реки промерзши до дна. Я не люблю людей. Что-то в их лицах есть, что противно уму, что выражает лесть неизвестно кому. Вещи приятней, в них нет ни зла, ни добра внешне. А если вник, то и внутри нутра, преподнося сюрприз суммой своих углов, вещь выпадает из миропорядка слов. Вещь не стоит и не движется, это бред. Вещь есть пространство вне, коего вещи нет. Вещь можно грохнуть, сжечь, распотрошить, сломать, бросить при этом вещь не крикнет такая мать. Дерево, тень, земля, под деревом для корней, корявые вензеля, глина, гряда камней, корни, их переплет, камень, чей личный груз освобождает от данной системы уз. Он неподвижен, ни сдвинуть, ни унести. Тень, человек в тени, словно рыба в сети. Вещь коричневый цвет, вещи, чей контур стерт, сумерки, больше нет ничего, натюрморт. Последнее время я сплю среди бела дня. Видимо, смерть моя испытывает меня. Смерть придет и найдет, делать я гладь визит. Смерти словно приход женщины отразит. Это абсурд, вранье, череп, скелет, коса. Смерть придет, у нее будут твои глаза. Мать говорит Христу: ты мой сын или мой Бог, ты прибит к кресту. Как я приду домой, как ступлю на порог, не поняв, не решив, ты мой сын или Бог, то есть мертв или жив. Он говорит в ответ: мертвый или живой, разница. Жену нет, сын или Бог, я твой. Вольный перевод из Оскара Уайльда, выполненный Виктором Сосновой. У меня, надо сказать, весьма вольная композиция по этому. Есть некоторые коррекции текста небольшие. Редакция, в смысле, песни есть как некоторые. Баллада Рейдинской тюрьмы. Не белом атласном плаще, с алмазной пряжкой на плече, костляв, как таурский нож. Он пьяный ранен был, когда в нечаянную ночь любимую убил. Ведь каждый в мире, кто любил, любимую убил. Убил банальностью халуй, волшебник салом свеч. Трус для убийства поцелуй придумал смелый меч. Один так мало пел «люблю», другой так много хочет «лю». А тот с идеями связал убийство, дескать, свергнем гнет. Один убьет, а сам в слезах, другой не вздохнет. Для комплекса добра и зла мой сэр еще сыра земля. Мой сэр еще сыра земля, сыра земля. Не суетиться мертвецам, у стикса медленно мерцать, не напяливать белье, белье под цвет совы, не наблюдать, как мы блюем у виселиц своих. Но не убить себя, слетят священник и миллион солдат, шериф тяжелый, как бульдог, и нелюдимый без вина, и губернатор-демагог с ботинками слона. В наш административный ад и ты попал, Уальц. Где Дориан, где твой прогноз, бриллиантовый уют? Вон уголовник произнес, и этого убьют. Актер, коралловый король, играй игрушечную роль. На нарах ублажай зли библейских блох, Уальц. Ведь каждый человек земли у альдов убивал. Не государство и не век, не полицейский идеал, а каждый честный человек у альдов убивал. Кто маломальски, но маляр, читал художнику мораль, читал художнику мораль, читал, читал. Идут часы моей судьбы над Лондоном слепым, не поджидаю день за днем ни оргий, ни огней. Уж полночь близится давно, уже все выпито вино, а гения все нет. Что гений мне, что я ему? О, уйма гениев уму над бардаком не засверкать снежинкой серебра. Будь гениален, как Сократ, будь гениальный сто крат сам самого себя. И сказку, сказку береги, к небесу ни себе не лги, небесу ни себе не верь, не рыцарствуй на час, когда твою откроют дверь, определенный час, он примет формулу твою, что делаете, сэр? Творю. О вашем вежливом бою с державной ерундой один сдается, говорю, не бык, так матадор. Ваш бой на зрительную кровь, на множественную любовь. Ваш бой вабанками мелькнуть на несколько минут. Мой бой до дыбы, до одежд, смертельно белых на паровом, без оглушительных надежд, с единой на перо. Уходит час, идут часы, моей судьбы, мои чтецы. Уходит час и в череде, пока сияет свет. Сейчас каждый чудо из чудес, легенда из легенд. Но вот войдут червивый врач и премированный палач. Врач констатирует теперь возможности связать меня. Врач констатирует меня, огня потребует огня, втолкнут за войлочную дверь и свяжут в три ремня. Давным-давно на речке Ди веселый мельник жил. Работал он и пел весь день, и радостный псичке был. И вот какую он песню пел от зари до заката дня. Никого, никого, никого не люблю, раз никто не любит меня. Никого, никого, никого не люблю, раз никто не любит меня. Никого, раз никто, никого, раз никто не любит меня. Меня, меня. Долго будем ожидать в палисадничках удачи, долго будем объяснять, для кого, чего, что значит, сестры сладкие мои, отпустите, братца, наше время отошло, и пора расстаться. Ай, цветочек аленький наступил на ножик, колокольчик слабенький, перезвон сережек подавали на губах сахарные пенки. Открывали в торопях круглые коленки. Слышь, бабушка поет, лучина да самовар. И не выдержав двоих, убегает боливар. Плачут девочки в платок, все расскажем маме. Дуют мальчики в свисток, виноват сами. Кабы ведал, каб знал, это все заранее, никогда бы не сказал ты мое дыхание. Ой, темна моя душа, не откроешь спичкой, крикну что-нибудь туда, вылетает птичка. Каждый вечер с потолка что-нибудь довалится, каждый вечер отвечать нравится, не нравится. Птичка, птичка, карастель, кто кому не пара. Ой, разлучница, постель, сводница, гитара. Век не высидишь в гостях, чего ради мучиться. Из последнего гвоздя ключик не получится. Полно свечку целовать, утром вместе каяться. Ну чего там спрашивать, нравится, не нравится. Тоже по просьбе вот мексиканская танго. Мексиканская танго, Мексика, 1867 год, революция. В ночном саду под грудью зреющего манго Максимилиан танцует то, что станет танго. Тень возвращается подобием бумеранга. Температура, как под мышкой, 36. Мелькает белая жилетная подкладка. Мулатка тает от любви, как шоколадка. В мужском объятии посапывая сладко, где надо гладко, где надо шерсть. А в тишине под сенью девственного детства Хуарес действует, как двигатель прогресса, забывшим начисто, как выглядят два песо, пионам новые винтовки выдает. Затворы клацают в расчерченной на клетке. Хуарес ведомости делает отметки. И попугай весьма тропической расцветки сидит на ветке и вот так поет. Презрение к ближнему у нюхающих розы, пускай не лучше, но честней гражданской позы. И то и это вызывает кровь и слезы. Тем более в тропиках у нас бессмерть, увы, распространяется, как мухами зараза, или как в кафе удачно брошенная фраза. И где у черепа в кустах всегда три глаза, и в каждом пышный пучок травы. Одному тирану. здесь бывал, еще не в галифе. Пальто из драпа, сдержанный, сутулый, арестом завсегдатаем кафе, покончив позже с мировой культурой. Он этим как бы отомстил, не им, а времени за бедность, унижение, за скверный кофе, скуку и сражение. В 21 проигранные им. И время проглотило эту месть. Теперь здесь людно, многие смеются, гремят пластинки, но перед тем, как сесть за столик, как-то тянет оглянуться. Кругом пластмасса, никель, все не то. В пирожных привкус бромистого натра, порой перед закрытием из театра. Он здесь бывает, но инкогнито. Когда он входит, все они встают. Одни по службе, прочие от счастья. Движением ладони от запястья он возвращает вечеру уют. Он пьет свой кофе лучше, чем тогда, и ест рогалик, примостившись в кресле, столь вкусный, что и мертвые. О да! Воскликнули бы, если бы воскресли. Замечательному герою всех русских народных сказок, предания, а также былий. Мы видим старая картина, царевый двор и в нем три сына. Два смотрят в девкины грудя, дурак куда и глаза глядят, куда не глянет, сыть до пива. В ушах шумит родное диво, и сквозь него один петух просунул голову и вслух слова заветные поет, другого слушать не дает. Дурак решил уйти из дому, глядит вокруг, как будто в омут. Не видно в омуте ни зги, в глазах расходятся круги, а в круге первом сидит баран на волке сером, а во втором летит перо, в других не видно ничего. Да где ж увидеть те края, откуда к нам круги своя? Что значит можно, что нельзя? Бояре ближе, ар, друзья, что носом тянутся к столу, несут мочало на колу. Скажи, мочало, наш отец, сейчас начало, али конец. И чей прибьют к воротам щит, мочало мудрое молчит. Дурак вращает мир ногами, перед собой увидит камень. Дурак на тот камень глядит, а камень молча говорит, налево сказки их забыли, а справа те, что стали пылью. Но если дальше не свернешь, там диво новое найдешь. Дурак сказал спасибо камень, взмахнул короткими руками и полетел в чудесный лес, и, как известно всем, исчез. Но не болит отцу рана, не стало глупого Ивана. Доволен батюшка за не, остались умницы одни, доволен батюшка вполне. Посвящение Н. Друг Полидевка. Один из братьев, помните, да? Кастора Полидевка. Друг Полидевка, здесь все слилось в пятно. Из уст моих не вырвется стенанье. Вот я стою в распахнутом пальто, и мир течет в глаза сквозь решето непонимание. Я глуховат, я, Боже, слеповат, не слышу слов, и ровно в 20 ватт горит луна, пусть так по небесам. Я курс не проложу меж звезд и капель, пусть эхо тут разносит по лесам не песнь, а кашель. Здесь на холмах, среди пустых небес, среди дорог, ведущих только в лес, жизнь отступает от самой себя и смотрит с изумлением на формы, шумящие вокруг, и корни вцепляются в сапог, хрипя, и гаснут все огни в селе. И вот иду я по ничьей земле. Темнеет надо мною свет, вода затягивает след, и сердце рвется все сильнее к тебе, и оттого оно все дальше, и в голосе моем все больше фальши. Но ты ее сочти за долг судьбе, за долг судьбе, не требующей крови, но ранящей иглой тупой. А если ты улыбку ждешь, постой, я улыбнусь, улыбка над собой. Могильный долговечный кровли и легче дыма над печной трубой. Переклички. Ну, там понятно, с кем будет перекличка. Вверх или вниз, кладя себе ступени, все ж не понять счастливому уму, что мы творим из страхов и сомнений по некому подобию своему. Чего так рвемся к чаяниям своим, как будто нам неведома награда, ведь все ж временно обращаем в злато. Ах, кабы знать, чего мы не нашли, ах, кабы жить не мудрствуя лукаво, мы бы это поле проще перешли, не наводя надежды. Но глядя, как ступают по воде те, кто не ждал здесь ни ладьи, ни брода, мы говорим о горней доброте и запираем крепкие ворота. Не понимая только почему, чем дольше смотришь в глубину колодца, тем меньше веришь дому своему, и ничего в руках не остается. Лишь ты любовь с несчастного лица снимаешь боль, протягивая руку, когда твой Бог пронзает нам сердца, чтоб даровать спасительную муку. Но столько раз держась твои плоды и на спине прилаживая перья, мы не взлетали выше головы сердечных дел тугие подмастерья. Вот почему за легкие тела, держась губами вечного паяца, из каждой птички ладим журавля, от нежных крыл не в силах оторваться. И в разных пальцах сравнивая мед, места меняя ждем, платя любовью, что в добрый сон кудесница войдет и дудочку положит к изголовью. Ты распахнешь счастливые ресницы, а пред тобой кувшин с живой водой, и в ногах сидит премудрая девица, и за щекою ключик золотой. Воспоминания о 60-х. Романс такой. слова отходят от строки. Когда я слышу здесь твои шаги, звучат нигде не ведая преград, на много лет вперед или назад, и так легко уводят за собой. Я раздвигаю сумрак голубой. Вот старый дом, вот старая луна, вот комната, в которой три окна. Все те же тени прячутся у штор, и эхо повторяет до сих пор все то, что я на звуки поменял, и зеркало затянутый провал. Сквозь эту вдвое сложенную пыль не возвратит покинутую пыль. Лишь наверху все окна отворив, поет рояль и шербурский мотив. И снова твой двойник перешагнет ров сквозь толщину книг, сквозь тишину слов, и скажет мой пер, держась за свой лист, не обманись вверх, не повторись вниз. Но не открыть шрам и не впустить весть, что не отдал там, того не взять здесь. И за тобой вплавь, но если там плыть, перешагнув явь, не удержать нить. Вперед знать, губам прижав миг, течет река вспять, гася огни, крик твоей руки взмах, и наш слепой грех, и мой всегда страх, и твой тогда смех. Что же мы хотим себе сберечь? Так что же мы хотим себе сберечь, но столько сил укладываем в речь, а не в дела, и вот в который раз потоки слов рассеивают нас. И так, ступая вдаль по тверди слов, сложив из них очаг семей кров, хоть все твое доступное словам, есть тот предел, который строишь сам. Слова даны, чтоб в них уметь молчать, но это нам пока что не поднять. Дымит перо, стучит копытом стол, мы рвем сердца и жжем в ночи глагол. Так пой, гитара, дым тебя не съест, плати, певец, за свой цветущий крест. Но не пиши по прописям слуги и не грусти у славы три руки. Иди туда, куда ведет мотив, что может меч, когда ты держишь гриф, а из камней, что на пути твоем, сложи ступень, чтобы войти в свой дом. И не проси, чего нельзя просить, вино в вину, в вино умея обратить, из бедных жил вытягивая звук, и здесь тебе соломинка и крюк. И этот звук, раскрывшийся в руке, проводишь им теперь по тишине, как по холсту, по памяти Творца, и видишь лик, и нет в тебе лица. Красавица, хоть слово подари, мне не увидеть прелести твои, не отворить таинственных глубин. Уходишь ты, а я стою один. Так значит, все останется как есть. Мне не сложить единственную песнь, в ней не открыть того, чего ищу. Слова бегут, но я молчу. И ты молчи, слепое ремесло, куда меня влечет твое весло. В одной руке удерживаю гребь, а на другой позвякивает цепь. И эта цепь, и та над дубитом, сплелись в одну на дереве пустом. Одна вода стекает по усам, и все себе рассказываю сам. Когда садишься в старый, в новый самолет, когда влезаешь в старый грузовик, когда выходишь задом наперед, ты из дверей облупленных своих, ты покидаешь родину тебе, какое путешествие грозит, и маленький кораблик на Неве тебе свое прощай проговорит. И долгий путь стирая со щеки, ты к замерзшему понту подойдешь, но только ты теперь поберегись, иначе ты, конечно, пропадешь. Тебе так скоро станет все равно, забвение устроится в груди. Здесь женщины вкуснее, чем вино, а музыка прекраснее любви. Расположившись между двух сирен, бессмертием укрыт до головы, ты переходишь в непробудный плен воды и страсти, света и травы. Под черной вазой бронзовых небес, у круглой ослепительной воды, ты глянешь через лень свою и спесь в ту сторону, откуда прибыл ты. И вдруг случайно скажешь: «Боже мой, в последний раз шагнешь за край Европы и поспешишь на скудный берег твой, к своим камням на голос Пенелопы». Это из цикла, прошу прощения, я не сказал, это из цикла «Переклички». Уходим осенью обратно, течет река во след. Мерцание желтое парадных, и в них шаги минувших лет. Наверх по лестнице непрочной звонок, и после тишина. Войди в квартиру этой ночью, увидишь реку из окна. Поймешь, быть может, на мгновение густую штору теребя. Во тьме великое стремление нести куда-нибудь себя, где 200 лет, не уставая, все плачет хор океанит. За их мосты над островами, за их васильевский гранит. И перед этою стеною себя на крики оборви и повернись к окну спиною, и вниз по лестнице сойди. Thank you. посещение Элли, моей любимой джазовой певицы, Элли Фицджеральд. Цикл переклички называется «Вещь тем, кто поет, стоя у окна поезда, который никуда не идет, с севера на юг». От шумных улиц до ночлега, от сна до страшного суда, толкает в спину человека его неловкая судьба. Купец всему назначит цену, мудрец на все положит хвост, вращает музыка в арену, певец выходит на помост. Так только нищий славит Бога, так просит о благо трава, так хриплым голосом пророка в ушах взрывается труба, и слово с музыкой сольется, когда ему велят молчать, когда под гривны сердце гнется. Труба ведет, и голос рвется, срывая первую печать. Чужую истину открою, но не пробью глухой стены, поскольку слабый голос мой не умещает тишины. Слова не пахнут хлебом, из них не выглянет рассвет, и ты глядишь с надеждой в небо, и снег летит тебе в ответ. И все, и никуда не деться, никто не примет этих слез, и нашу музыку и сердце перекрывает стук колес, когда в окно навстречу мчится, раскинув белые поля, и зная все, что здесь случится, кричит в пустые наши лица: «Больная родина моя!» Даниила Хармса. Выходит Мария, отвесив поклон. Мария выходит с тоской на крыльцо, а мы, забежав на высокий балкон, поем, опуская в тарелку лицо. Мария глядит и рукой шевелит, и тонкой ногой подбирает листы, а мы за гитарой поем, да поем, да в ухо трубим непокорной жены. Над нами встают золотые дымы, за нашей спиной пробегают коты. Сидим да свистим на балкончике мы, но смотришь уныло за дерево ты. Остался потом башмачок да платок, дыреющий в воздухе круглый балкон, да в бурое небо торчит потолок. Выходит Мария, отвесив поклон, и тихо ступает Мария в траву, и видит цветочек на тонком стебле. Она говорит: «Я тебя не сорву, я просто пройду, поклонившись тебе». А мы, забежав на балкон высоко, кричим: «Поклонись!» и гитарой трясем. Мария глядит и рукой шевелит, и вдруг, поклонившись, бежит на крыльцо, и тонкой ногой попирает листы, а мы за гитарой поем да поем, да в ухо зарубим непокорной жены, да в бурое небо кидаем глаза. Сала.

так водянистый рассеян, не подняться усилиями крыл. В полусне наших птиц и растений я любил тебя или убил. Пусть мне каждый приют на закланье, поводырь меня не доведи. Ворон грянет, ли псы ли залагают, уходи, возвращайся в дожди. Дождь идет все сильнее все время, пленена без ветрил, без вождя. Он рассеет печальное племя, то есть каждую каплю дождя. Где я, кто я, куда я, достигну старых солнц или новых тенет? Ты в толпе торопливых дождинок потеряешь меня или нет? Меч мой чистый, призвание дано мне в одиночку с огульной ордой. Я один над одним надо мною. Дождь идет, дождь идет, дождь идет. Песня старого летчика. Летим по кругу зимы лет,